Нужно думать, она ничего не пропустила. Ни нашего фееричного появления, ни того, что мы знакомы, ни того, что вместе едим. Дракон проследил мой взгляд и тоже посмотрел на вампиршу. Та сразу отвернулась. «Знакомы?» – насмешливо спросил ящер. «Да, одногруппница», – агрессивно подтвердила я. «И тебе не хочется, чтобы она нас видела вместе?» «Проницательный, зараза! А почему меня должно это радовать? Ты мне не нравишься, и желания общаться с тобой у меня нет». «Если бы не брат, я бы тебя убил», — сообщил ящер. У меня по спине пробежали мурашки. Чутье подсказало, что дракон не шутит. Скрипнув зубами, я встала, чтобы уйти, но ящер, схватив меня за руку, грубо усадил обратно. «Я еще не закончил». «Зато я закончила!» – зашипела я, смотря на этого гада с откровенной ненавистью. «И слушать угрозы не намерена! Мы еще в прошлый раз все выяснили!» «Нет, не все. Я не получил ответов на свои вопросы, а времени у меня мало». «А я объяснила, что мне нет дела до твоих проблем. И если ты еще раз позволишь применить против меня силу, я напишу наместнику жалобу, в которой сообщу о моем избиении и твоих приставаниях». «Ты посмеешь соврать?» Насмешливо спросил ящер, не веря в это, а зря. «Да». Услышав ответ, дракон принялся меня внимательно разглядывать. «Теперь я готов поверить, что ты из другого мира. И внешность необычная». «Внешность мне изменил мир Эрго. До этого я выглядела немного иначе, и цвет волос был медовый. Я из технического мира, который намного более жестокий, чем ваш. И если ты сделаешь мою жизнь невыносимой, я этой жизни не пожалею, чтобы тебя уничтожить!» С нажимом произнесла я, веря в каждое слово. «Сейчас мне терять нечего». «Как интересно. Дорада и привязана к моему брату. Это может иметь всяческие последствия. Сколько ты хочешь денег, чтобы оставить моего брата в покое?» «Я не смогу этого сделать при всем желании. Мы связаны неразрывно». «Должен же быть способ». «Неужели ты думаешь, мы не искали? Нет такого способа». «Ты искала? Но тебе-то какая выгода? Поддержка брата тебе очень полезна». Я покачала головой. «Ты не понимаешь, о чем говоришь». «А ты мне сказать не можешь, я помню», — пробормотал Вилор. «Думаю, наш разговор зашел в тупик, и смысла его продолжать нет, поэтому прощай. Надеюсь, я больше тебя не увижу». Выходя из трактира, я чувствовала спиной два пронзительных взгляда – дракона и Вуку. Ох, чувствую, в академии меня ждет настоящий допрос. После этой встречи я думала, что наконец отделалась от Диминых родственников, но меня снова ждал сюрприз. На следующий вечер пришло письмо от королевы, и если сына я могла послать куда подальше, то с матушкой все не так просто. Пришлось отправиться к ней со светским визитом, как это здесь называлось. Меня проводили в большую гостиную, отделанную в нежно-желтых и золотых тонах. Комната оказалась такого размера, что когда я произнесла приветствие, долго звучало эхо. «Добрый день, мистрис Ранер!» — грудным голосом поприветствовала меня королева. «Прошу вас, присаживайтесь». Мы сели одновременно и посмотрели друг на друга. Ее величество оценивающе, я настороженно. Так прошло несколько минут. Я уже нервно допила первую чашку чая, когда королева решила перейти к разговору. «Надежда, можно я буду вас так называть?» И, увидев мой кивок, продолжила. «Думаю, нам нужно поговорить прямо». Она внимательно наблюдала за моей реакцией. «Согласна», — настороженно отозвалась я. «Тогда я опять же хочу спросить прямо. Вы имеете матримониальные планы в отношении моего сына?» «Меня так и подмывает спросить, в отношении которого... Но, думаю, в данной ситуации это неуместно. В отношении Димы у меня нет никаких планов, кроме профессиональных. Оговорюсь сразу, а то потом еще припомнят». Они связаны с вашей тройкой?» «Да», — тяжело вздохнула я. «Вы очень странно называете моего сына. Это очень интимно». «Мне сложно произносить некоторые имена этого мира, и я заменила их для удобства на привычные мне. Наши отношения в тройке позволяют мне такую вольность». «Вы с ним очень тесно связаны?» «Я с обоими очень тесно связана, и это приносит нам очень много проблем». «Понимаю. А что вы думаете по поводу отношений моего сына с Найной?» «Его побег был глупостью. Хотя я не знаю всех подробностей произошедшего между ними, тем не менее считаю его поступок неправильным». «Кажется, королева осталась довольна моим ответом». «А вас не интересует, что я хочу получить от Димы?» Драконица улыбнулась. «Вижу, вы пообщались с моим старшим сыном. Нет, меня это не волнует. Меня в первую очередь заботит счастье моего ребенка, а влюбленный дракон может быть доволен жизнью только в счастливом браке». «Не только дракон будет доволен жизнью в счастливом браке. Это верно и для большинства людей. Счастье в браке – это дело случая», – заметила я. «У всех остальных – да, но не у драконов. Мы изначально знаем, как сложится семейная жизнь. Конечно, всякое может случиться, но наша природа защищает нас от многого». «Не только защищает, но и может подставить под удар». «Да, и такое бывает», – со вздохом согласилась королева. «Но то, что мой сын связан с Дорадой, заставит Найну заботиться о том, что она имеет». «Огу, и даст повод повыдирать мне волосы. Драконы не только темпераментные существа, но еще и очень прямые. С них станется высказать свое недовольство где угодно самыми разными способами. Правда, только если они имеют право на это. За бездумные скандалы сами правители по головке не погладят». «Вы верите, что я Дорада?» «Конечно, это же очевидно. Вы отличаетесь поведением, внешностью и даже мимикой. И я, в отличие от сына, точно знаю, что там, откуда вы прибыли, вы не входили в низшие слои населения». «Может, в моем мире другие критерии зажиточности и образования?» Королева хитро прищурилась. «Конечно, такое возможно. Но ваши амбиции и чувство собственного достоинства выдают вас». «Откуда бы ей о них знать?» «Один из показателей – то, как бесится мой сын». «Есть еще вопросы, которые вы хотели бы обсудить со мной? Надо заканчивать этот театр». «Да. Меня очень интересует, правда ли, что сын не может поехать с нами на некоторое время домой». «Этот вопрос не ко мне. Нужно интересоваться у преподавателей. Хотя вряд ли они отпустят Диму. Логичнее всего забрать его перед практикой». «Вы поспособствуете этому?» «Не знаю», — повела я головой. «Все будет зависеть от обстоятельств». Поболтав еще несколько минут ни о чем, я откланялась и с чувством выполненного долга отправилась домой, на выходе из посольства столкнувшись со старшим драконом. Тот, сощурившись, внимательно посмотрел на меня, но не поздоровался и ничего не спросил. Ну и слава богу.